Из чего рождается гармония? Георгий Свиридов не нуждается в особом представлении для читателей, тем более для любителей музыки. Ведь не надо усилий, чтобы вызвать в памяти знакомую мелодию, известный с детства звуковой образ, ассоциацию. Она воспринимается как некое природное, точнее, соприродное явление, как неотъемлемая часть ландшафта России. «У Свиридова, — говорил композитор Валерий Гаврилин, — по-естественному, чем жизнь вся держится». Гаврилин о музыке и не только. Санкт-Петербург, издательство писателей «Дума», 2001 год, страница 277. Музыка Свиридова живет собственной жизнью. Далеко не каждый человек, смотрящий новости по ОРТ, знает имя автора звуковой заставки к программе «Время». Этой музыки с повелительным наклонением «Время вперед», ставшей символом нашей стремительной эпохи. Не говорю уж о романсе из музыкальных иллюстраций к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель». Приезжая в Москву, я часто слышу его в переходах метро. Говоря словами Александра Блока, «потонул в народной душе». Георгий Васильевич Свиридов — русский гений, который по-настоящему еще не оценен. Его творчество будет иметь огромное значение в грядущем возрождении русской культуры, сказал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. В сентябре 1998 года, когда я обратился к Лихачеву за поддержкой, эту фразу он собственноручно вписал в письмо на имя президента Российской Федерации Ельцина по поводу музеификации государственной дачи номер 23 в поселке Жуковка-2, где в последнее время жил Свиридов. Копия письма хранится в моем личном архиве. Свиридов не только по-настоящему не оценен, он еще и неизвестен по-настоящему, унеся с собой в могилу много тайн и своего творчества, и своей жизни. Достаточно сказать, что сейчас, когда удалось более или менее точно выявить корпус его сочинений, стало очевидно, что около половины из них еще не были ни исполнены, ни опубликованы. В 2001 году Центр по изучению творческого наследия Свиридова, Свиридовский институт, выпустил в свет исследование «Георгий Свиридов. Полный список произведений. Нотографический справочник». Составитель Белоненко. Москва, Санкт-Петербург. Национальный Свиридовский фонд. 2001 год. Так как к нему придется в дальнейшем часто обращаться, то для удобства его название будет сокращено до аббревиатуры ПСП. А далее будет указываться порядковый номер, под которым числится то или иное произведение в списке. В изданном Национальным Свиридовским фондом плане проспекте полного собрания сочинений композитора неопубликованных ранее произведений наберется на 15 томов, то есть ровно наполовину всего 30-томного собрания. Совсем недавно открылся новый Свиридов, автор своеобразных литературных произведений, летучих записей, собранных в толстые тетради. Они приоткрывают дверь в потаенную жизнь свиридовской души и ума. Внешняя жизнь Свиридова была обычной, без каких-либо необыкновенных дел и приключений. Главными событиями в ней были бесчисленные часы, проведенные за роялем или за столом, когда он писал партитуру. Но это был человек с биографией. Обыденное, повседневное преображалось, становилось фактом творчества. Не случайно Свиридов говорил о Блоке. Настолько была грандиозная личность, что биографией становились факты не столь уж и значительные, например, женитьба, любовь. Именно в музыке отразилась подлинная биография композитора. Тайна преображения ссора жизни в гармонию — одна из самых величайших тайн на Земле. Ее вряд ли можно познать, к ней только можно прикоснуться. Когда-нибудь, по мере открытия и раскрытия всех фактов творчества Свиридова, эту истинную его биографию можно будет попытаться прочесть. В осмыслении этой главной биографии, без сомнения, значительную роль сыграют сохранившиеся письменные свидетельства о трудах и днях композитора. Одним из таких важнейших источников станут тетради разных записей, которые он вел на протяжении многих лет жизни. В личном архиве Свиридова хранится большое количество записей. Их можно найти повсюду — на клочках бумаги, в телефонных книгах, справочниках Союза композиторов, на листах нотной бумаги, на полях книжных или журнальных страниц. Размышления вслух сохранились на аудиокассетах, на бобинах с магнитной пленкой. Беседы и записи репетиций запечатлелись на редких кадрах видеозаписи, кино и телевизионной хроники. Но самые ценные источники, конечно, тетради и блокноты с записями. Трудно сказать, когда Свиридов завел привычку делиться своими мыслями с бумагой. Вряд ли он вел записи до и после войны. И времени не было, и опыт жизни в ту крутую эпоху подсказывал, что это небезопасно. Первые маленькие записные книжки и блокнотики относятся к 1960 годам. Судя по содержанию, побуждением к записям в них послужило желание зафиксировать путевые впечатления первых поездок за границу, во Францию, в начале и в конце 60-х годов. Впечатления, судя по записям, были сильные, неизгладимые, а так как ни сам Георгий Васильевич, ни его жена Эльза Густавовна не умели фотографировать, и потому у них не было фотоаппарата, то миниатюрная записная книжка и шариковая ручка, только что появившиеся в это время, стали главным орудием съемки увиденного. В путевых парижских блокнотах есть рисунки соборов, памятников архитектуры. Первые маленькие тетради заполнялись обоими супругами, причем каждый вел свою собственную тетрадь. К концу 60-х годов в записных книжках Георгия Васильевича, наряду с номерами телефонов, появляются отдельные короткие записи, цитаты из прочитанных книг, иногда впечатления от прочитанного или услышанного. Наконец, в это же время появились и отдельные тетрадки с записями собственных суждений по разным поводам. Иногда Георгий Васильевич просил жену записывать его мысли. Как правило, это она делала под его диктовку. Я об этом знаю достоверно, так как сам позднее записывал мысли дяди по его просьбе. Так в тетрадях и отразилось три почерка — Георгия Васильевича, Эльзы Густавовны и, немного, мой. Потребность записывать свои мысли появилась в тот момент, когда в сознании Свиридова зрел существенный поворот, когда им преодолевался очередной перевал на его духовном пути. Эти записи отличаются краткостью изложения. Емкая мысль с множеством подтекстов, сжатая порой до предложения, до афоризма. Надо сказать, такая емкость характерна и для музыкального творчества Свиридова. Он не любил пространной формы, как он говорил, музыку с подводами. Его большие композиции, как правило, составные, построены из простых форм. Его излюбленная форма — песня. Это он взял от обожаемых им романтиков, от культа лирического стихотворения, от русского романса, от немецкой «Лед». А литературные традиции идут скорее от его тайной любви к Розанову. Впрочем, может быть, и от дневников Блока, который он хорошо знал. Он прекрасно изучил традицию, если можно так сказать, композиторской словесности. Многие композиторы нового и новейшего времени оставили после себя литературное наследие. Свиридов внимательно читал своих предшественников и современников от записок Глинки до мемуаров Берлиоза, до хроники «Моей жизни» Стравинского и воспоминаний Прокофьева. Был знаком он и с Тестимори Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Свиридов никогда публично не высказывался относительно проблемы авторства воспоминаний Шостаковича, но когда его попросили подписать письмо, осуждающее автора публикации Соломона Волкова, то он отказался это сделать. Этот факт не прошел незамеченным. Свиридов не сомневался в том, что литературная обработка принадлежит Волкову, но не видел в этом ничего предосудительного, так как жанр литературной обработки мыслей того или иного композитора, да и не только композитора, имеет свою давнюю историю и, самое главное, имеет полное право на существование. Никто же никогда не сомневался в подлинности мыслей Гёте, записанных Эккерманом. Шостакович часто прибегал к помощи музыковедов. Многие из статей, опубликованных под его фамилией, были написаны совместно с кем-либо из критиков. Георгий Васильевич прекрасно знал имена этих критиков. Думаю, что из истории с Тестимони Свиридов извлек для себя урок. Во всяком случае, свои записи он предпочитал вести собственноручно, чтобы потом не было кривотолков относительно их происхождения.